Договорились. И мы пришли, женщина указала на раздвижную дверь по левую руку от себя. Она дотронулась небольшой панели на стене возле двери, послышался тихий гул, а затем маленький экранчик выдал. Доступ разрешен. Выдвижная дверь отворилась, скрывшись в боковой стене, и свет из коридора разорвал интимный полумрак комнаты, в которой горело несколько свечей. Но едва ли это было самым интересным из открывшегося вида. На односпальной кровати лежали две молодые девушки, и от того, чем они занимались, у Тиона губы растянулись в довольной ухмылке. Первая припала губами к соску второй, одновременно рукой лаская ее нежный бутон. Вторая от этого трепетала, с ее уст то и дело срывались сдавленные стоны. Парочка так увлеклась друг другом, что даже не заметили вторжения. «Кхем-кхем», демонстративно прокашлялась управляющая с суровым лицом. Лишь тогда девчонки опомнились и, округлив глаза, уставились на нее. Тион стоял чуть позади и со своеобразным удовольствием наблюдал за представлением. Но, наверное, с куда большим удовольствием он бы сбросил штаны и составил компанию этим девушкам. «Управляющая, вы должна спать», — холодно уточнила та. «Мне казалось, вы тоже. Чем это вы тут занимаетесь?» «Ну, разрядкой». «Разрядкой? Да что вы говорите?» Голос управляющей был полон стали, и даже Тион в этот момент почувствовал себя неуютно. «А почему этой вашей разрядки нет в моем расписании? У тебя, Арвин, ближайшая разрядка через 2 дня, а у тебя, Алитра, через 6. Арвин звали молодую девушку со светлыми волосами и прической кари. У нее были голубые глаза с едва заметными желтыми отблесками, небольшая, но достаточно аккуратная грудь, да и в целом фигурка у девушки, на вкус Тиона, была нормальной, обычной. А вот ее подруга, Алитра, была куда интереснее. Судя по смуглой коже, зеленым глазам и длинным рыжим волосам, она является уроженкой Дарнийского архипелага, где живет народ мореплавателей, так и не покорившийся владетелю. Формы этой девушки куда соблазнительнее. Широкие бедра, налитая грудь, от которой тяжело оторвать взгляд. В данный момент обе девушки с крайне пристыженным видом пытались прикрыться одним одеялом. Кажется, они так сосредоточились на гневном выражении лица управляющей, что не замечали Тиона, стоящего за ее спиной. «Все, марш в свою комнату». Тут же смуглая красавица отбросила одеяло, подхватила валяющуюся на полу ночнушку и выскочила из комнаты, попутно чуть не сбив Тиона с ног. «Какая шустрая!» Сказать, что в этот момент Тион не испытал досады, было бы ложью, пусть внешне он это и не продемонстрировал. В прошлом он хотел себе наложницу с Дарнийских островов, но поскольку те ему так и не покорились, этого не произошло. Это было его правилом. Из каждой покоренной земли он брал по наложнице. «Значит, я буду ночевать в одной комнате с этой, Арвин. Не так уж и плохо». Глава 3. «Арвин, простите, управляющая», — пробормотала хозяйка комнаты, закутавшись в одеяло и стыдливо опустив взгляд в пол. «А она милая. Я долго смотрела на ваши разрядки сквозь пальцы», — продолжала отчитывать нерадивую ученицу Генриетта, — «но это начало переходить все разумные пределы. И теперь только попробуйте устроить что-то такое после отбоя». Тион молча наблюдал за этим со стороны, и ему стало даже немножко жаль девушку, но не видел причин вмешиваться. Эта разборка едва ли его касалась. «Ладно», — наконец закончила нравоучение женщина и перевела дух. «Арвин, познакомься, это Тиа. Сегодня он переночует у тебя, а завтра, я надеюсь, ты все ему тут покажешь». Девушка словно только что обратила внимание на мужчину, ее глаза изумленно округлились. Но, управляющая, это же мужчина. Казалось, внутри разума девушки что-то сломалось. Она с таким изумлением и непониманием смотрела на Тиона, словно на его месте стоит волшебная фея, вооруженная волшебным фламбергом и восседающая на огнедышащем драконе. «А то я не знаю», — фыркнула Генриетта. «Все, я иду спать, и вам советую. Приятных снов, Тя». Управляющая похлопала мужчину по плечу и просто удалилась, даже и не подумав объяснить ситуацию хозяйке комнаты. «Неприятно получается. Я даже не знаю, могу ли говорить с ей про иное». Тион прошел вглубь комнаты, огляделся и покачал головой. На его взгляд тут тесновато. Помещение узкое и вытянутое, с двумя кроватями, одна из которых, судя по всему, будет его, двумя столами и несколькими встроенными в стены шкафами. Все скромно и функционально. В комнате царил небольшой бытовой беспорядок. «Тесно. Кто ты вообще такой?» — наконец отошла от шока девушка, сверля мужчину сердитым взглядом. «Я бы тоже злился, если бы меня оторвали от такого приятного времяпрепровождения. Тя, меня вроде представили. Я не об этом, придурок. Что, выжги твое семя Таргарон, тут забыл мужчина. Как грубо, хмыкнул Тион, сев на край своей кровати. Мягкое, не то, что холодный гроб. Арвин, казалось, готова вспыхнуть еще сильнее. Тион даже ощутил, как задрожали мелкие предметы в комнате. Девушка зачерпнула силу из иного, сама того не осознав, и та бесконтрольно выплескивалась. Теперь мужчине стало понятно, почему девушек держат под замком. Они могут быть опасны как для себя, так и для окружающих. Тион уже собрался ей помочь, но девушка внезапно сделала несколько глубоких вдохов и взяла себя в руки. «Прости, когда я злюсь, мне сложно держать себя в руках, это нормально. У тебя не такой уж плохой самоконтроль», — сделал он комплимент. «Тебе-то откуда знать?» — фыркнула она. Эмоции все еще бушевали в ней, несмотря на старания их подавить. «Ну хотя бы с того, что я тоже умею касаться иного. Хватит врать», — не поверила она. «Хочешь доказательств?» — ухмыльнулся Тион. «Конечно. Покажи мне чего-нибудь эдакое». «Значит», — заговорчески начал он, — «хочешь представление, мужчину, который умеет касаться иного? А плата? Какая нахрен плата? Слушай, ты меня раздражаешь. Понятия не имею, что тут забыл мужчина, и почему он внезапно должен спать в моей комнате, но клоунаду я слушать не собираюсь». Кутаясь в одеяло, Арвин поднялась на ноги и прошла в дальний конец комнаты. Открыв один из шкафов, она стала перебирать там вещи, бормоча что-то себе под нос. «Так ты струсила, боишься риска», — продолжил подзуживать Тион. Ему было крайне любопытно, к чему это приведет. «Могу дать банку газировки». «Устроит?» Раздраженно цокнула языком девица и демонстративно выудила из шкафа металлическую баночку и потрясла ей. «Хотелось бы что-нибудь более существенное». Услышав это, девица закатила глаза. «А ты лесбиянка? А тебе-то какое дело? Просто любопытно. Тебя же застали с другой девушкой. Это разрядка. Просто разрядка. Мужчинам этого не понять. Что за разрядка? Вот ты и выдал себя», — злорадно ухмыльнулась девушка. «Ты бы знал, что такое разрядка, если бы мог касаться иного. Каждый раз, когда мы используем силу, что-то меняется в биохимии нашего мозга, повышая наше либидо. Если мы не разрядимся, не выплеснем это вместе с иным, то будем терять контроль». Как интересно, информация о просыпающемся желании была для Тиона не нова. Это действительно правда, иначе Тиону в прошлом не нужно было бы обладать целым гаремом наложниц. Но почему только женщины? Можно было бы пригласить мужчин. «Ты глухой?» — фыркнул Арвин, и предметы в комнате на краткий миг вновь вздрогнули. «Говорю же, вместе с иным. Партнер должен вобрать твою энергию, а ты — его. Что случится с мужчиной, который попытается вобрать энергию иного? Мне рассказывать надо. Он сгорит». Что-то такое о несовместимых контактах всплыло в памяти Тиона. Сейчас она подобна дырявому решету, что-то мужчина помнил очень хорошо, а что-то ускользало, словно полузабытый сон. «Вот ты и сам ответил на свой вопрос, почему мужчинам тут не место. Школа, где готовят боевых лесбиянок, мне нравится». «Да где же они?» – ворчала девушка, вываливая вещи из шкафа прямо на пол. «И к чему вообще такие вопросы? Неужто решил, что у тебя есть шансы? А почему нет? Ты разогрета и явно не удовлетворена, а у меня уже давно не было женщины. Скорее уж никогда не было женщины», — не смогла сдержать свой острый язычок Арвин. «Сдохнуть захотел. Хах, но если ты правда можешь касаться иного, то так и быть. Я раздвину свои ножки перед твоим маленьким стручком». «Он не такой уж и маленький», — не сдержал улыбки Тион. «Впрочем, ты сама в этом скоро убедишься». «Мечтай», — ответила девушка, продолжая рыться в шкафу. «О, кажется, нашел». Она удивленно оглянулась и вдруг осознала, что стоит совершенно голая, а одеяло, в которое она куталась мгновение назад, лежит аккуратно сложенным на кровати. «Как ты?» В тот миг ее даже не беспокоила нагота, и Тион с удовольствием изучал изящные изгибы женского тела, небольшую подтянутую грудь и гладкий лобок без единого волоска. «Не мудрено, если кто-то регулярно ласкает тебя язычком, лучше избавиться от волос». «Вот так», — ответил Тион и силой мысли вырвал банку с газировкой из рук девушки. Напиток преодолел разделяющее их расстояние и оказался в руках мужчины быстрее, чем сердце совершило пару ударов. «Говорю же, я владею иным. Это ведь пьют? Как открыть? Там сверху надо потянуть». Арвин была в шоке. «А, кажется, понял». Щелчок, и банка в его руках открылась. Тион пригубил напиток и, сделав несколько крупных глотков, облизнул губы. «Вкусно, но по мне слишком много сахара, и градусов не мешает добавить. Это ведь не трюк. Да, никаких трюков, ответил он ей, и все вещи, которые девушка вытащила из шкафа, сами собой стали возвращаться на свои места. Это телекинез? Это твоя основная способность? Ага, удивительно. Интересная способность, редкая, крутая, правда? Довольно поинтересовался Тион. Нет, почти бесполезная. Девушка все еще была в легком шоке. С чего ты взяла? Ну, телекинетики не могут поднять предметы больше своего веса, и количество предметов, на которые можно воздействовать одновременно, обычно не больше 3-4, девушка выдала это на одном дыхании. Информация явно была вызубрена. Ты многое знаешь. На той неделе мы изучали типы способностей. Управляющая знает, как заставить нас учить материал. Девушка передернула плечами от воспоминаний, а затем внезапно вспомнила, что стоит перед мужчиной, в чем мать родила, и поспешила прикрыть наготу руками. Поздновато. Ну, мне нужно выступить на бис. Улыбка на лице Тиона стала совсем довольной. Слушай, я же пошутила, нервно сглотнула девушка, делая шаг назад. Тион резко поднялся с кровати и в два шага оказался рядом с девушкой. Она была низенькой, макушка едва доходила ему до подбородка. Он протянул руку и положил ее на талию Эрвин, привлекая ту к себе. Она смотрела на мужчину широко распахнутыми глазами, в которых читалось желание и потрясение. В левой руке девушка все еще удерживала полосатые трусики, которые пару минут назад так активно искала в шкафу. «Они тебе не понадобятся», — сказал он Эрвин и потянулся к девушке, чтобы поцеловать, одновременно высвобождая малое количество иного, но в следующий миг пошатнулся от мощной пощечины. «Отвали, изврат, ауч, ты чего это?» Девушка, красная как помидор, отступила от Тиона на шаг. Все ее тело дрожало, а грудь взволнованно вздымалась. «Знаешь, это вообще-то больно», — с легкой обидой сказал Тион. Обычно женщины сами бросались на него, он уже и не помнил, когда последний раз получал отказ. Впрочем, пощечина была вовсе не отказом в привычном понимании, просто в данный момент разум девушки боролся с чувствами. Эрвин, без сомнения, хотела этого мужчину, но разум кричал, что она знает его от силы 10 минут. Что же победит, разум или похоть? Ответ стал ясен уже через несколько секунд. Девушка в порыве эмоций бросилась на Тиона, сама впиваясь в его губы, а он в свою очередь с готовностью принял ее в свои объятия. Эрвин больше не сопротивлялась, позволяя делать мужчине все, что заблагорассудится, и в этом не было ее вины. Разгрузка – полнейшая ерунда. Энергия, которую женщины и мужчины черпают из иного, отличается. Они существуют в симбиозе и непрерывно тянутся друг к другу. То, что делают фурии друг с другом, не более чем попытка компенсировать жажду мужской энергии. Девушка не понимала, почему так желает мужчину, которого в первый раз видит, но ее тело и энергия иного, текущая по венам, знает ответ. Поцелуй, казалось, длился бесконечно долго, и за это время руки Тиона успели вдоволь изучить формы девушки. Лишь когда его пальцы коснулись ее половых губ, девушка вздрогнула и прервала поцелуй. «Что? Что ты со мной делаешь?» Казалось, девушка задыхается от переполняющего ее возбуждения. «Совершенно ничего такого, чего не хотела бы ты сама. Я хочу тебя. Не понимаю, почему, но я хочу». Какая-то часть Тиона сочувствовала девушке. Она ведь одурманена как человек, страдающий от жажды, которому дали сделать всего глоток воды. Он вновь протянул руку и коснулся ее половых губ. На этот раз девушка не отступила, полностью отдавшись его ласкам. «Я словно схожу с ума», — шептала она, и в этом была доля истины. Эрвин впервые вдохнула энергию мужчины, и это пьянило похлеще, чем вино или наркотик. С опытом этот эффект станет гораздо мягче, но впервые так всегда не сходишь. Твоему телу просто хорошо, оно получает то, чего жаждало с момента пробуждения силы. Да, а теперь ты должна сделать мне приятно. Взор девушки немного прояснился. Но я же никогда не делала ничего подобного. Ничего страшного, это несложно. Чуть помедлив, девушка опустилась на колени и расстегнула штаны Тиона. Губы сомкнулись на члене, а тонкие пальчики осторожно, словно боясь сделать неприятно, заскользили по стволу вверх-вниз. Движения девушки были неловкими, сказывался первый опыт, но она все это компенсировала старанием. В какой-то момент девушка начала нежно и едва уловимо целовать головку, периодически подключая язычок. Тион наслаждался ощущениями, запрокинув голову и запустив пальцы в волосы девушки. Эрвин была так возбуждена, что уже едва могла себя сдерживать и, ублажая Тиона, второй рукой ласкала себя. Нетерпение и желание чувствовалось в каждом ее движении. Того и гляди, она пустит в ход зубки. Пора заканчивать с прелюдией. Тион отступил на полшага, и в глазах девушки мелькнула растерянность. Взяв ее под локоть, он помог Арвин подняться и коснулся щеки, а затем провел большим пальцем по нижней губе любовницы. Та неотрывно смотрела на Тиона затуманенными похотью глазами и совершенно внезапно укусила мужчину за палец. Не слишком сильно, ведь все это часть игры. Ухмыльнувшись, Тион силой развернул ее и толкнул, заставив девушку опереться руками о стол. Бедра мужчины прижались к мягким ягодицам, и Тион ощутил дрожь от нетерпения. Но он не спешил. Его пальцы медленно скользили по спине, перетекая на бедра. Томные вздохи заставляли кровь кипеть. «Ты хочешь меня?» «Да», — голос Арвин дрожал. «Пожалуйста, я больше не могу сдерживаться». «Хорошо, я исполню твое желание, но при одном условии. Ты будешь моей, вся и без остатка». «Да, я буду, буду», — молил Арвин, скорее всего не придавая особого внимания словам. Для нее это просто игра, просто слова, брошенные в порыве страсти. Но для Тиона это было нечто большее, не магическая клятва верности, но нечто схожее. «Хорошая девочка», — губы мужчины растянулись в довольной усмешке. Одной рукой он схватил ее за шею, немного крепче, чем следовало бы, а второй начал направлять бедра. Тион рывком проник в жаркое лоно девушки, заставив ту закричать от восторга. Влагалище тут же крепко обхватило член, словно не желая выпускать его из себя. Тион двигался медленно, но каждый раз стараясь проникнуть как можно глубже. Несмотря на возбуждение и обильные любовные соки, это все же ее первый раз с мужчиной. Тиону хотелось жестко овладеть девушкой, но при этом так, чтобы ей понравилось. Лишь почувствовав, что лона привыкла к его размерам, он начал ускоряться. Быстрее, сильнее. Иное внутри ее тела начало пульсировать. Он ощутил это так же ясно, как чувствовал силу внутри себя. Еще немного, и она кончит. Пульсация усиливалась с каждым толчком его бедер. Еще чуть-чуть, иное хлынуло во все стороны вместе с ее криком, но Тион тут же его поглотил, сделав частью себя. Семя мужчины, полное его силы, заполнило чрево Арвин. После этого она еле стояла на ногах, поэтому просто села на стол, судорожно пытаясь восстановить дыхание. «Ты», — пробормотала она. «Закончим», — предложил Тион, уже зная заранее, что та ответит. «Раскол? Нет, конечно, я только разогрелась. Я так и думал». В эту ночь Тион так и не уснул, в отличие от Арвин, которая отключилась сразу же, стоило ей только положить голову мужчине на грудь. Девочка этой ночью выложилась по полной и теперь отдыхала. Телу Тиона тоже требовался отдых, но для такого, как он, это вторично. К тому же, в полумраке комнаты, смотря на нависающий над ним потолок, он все время вспоминал гроб. Страх вновь оказаться в нем накатывал волнами, и лишь стук сердца Арвин возвращал мужчину к реальности. Если это и в самом деле реальность, и все же этой ночью за долгое время он чувствовал себя по-настоящему живым. Когда первые лучи фальшивого солнца стали пробиваться в комнату, Тион облегченно вздохнул. Мрак его угнетал, и пусть окно в дальнем конце помещения было всего лишь иллюзией, Тион все равно ощутил облегчение. Внезапно рядом с парочкой что-то зазвенело. Девушка тут же заворочилась и сморщилась, словно съела что-то кислое. «Умолкни». Странный квадратный приборчик смяло невидимой силой, и звук тотчас утих. «Спи», — нежно сказал Тион, запустив пальцы девушки в волосы, и на ее губах сразу появилась довольная улыбка. Но долго эта идиллия не продлилась. Через несколько минут дверь скрылась в стене, а на пороге появилась управляющая. Женщина была одета в строгое темно-голубое платье, а волосы, уложенные и собраны на макушке. «Так и знала, что стоит вас проверить», — вздохнула она. Тион ожидал, что та рассердится, увидев их, но на лице женщины даже удивление не промелькнуло. «Арвин, подъем». Генриетта даже не повысила голос, но произнесла это таким уничижительным тоном, что едва продравшая глаза девушка подпрыгнула так, словно ее током ударили. «Я уже бегу в душ», — заикаясь, вымолвила девушка, после чего схватила с вешалки полотенце и умчалась прочь, не попытавшись накинуть на себя хоть что-нибудь. «Тебе тоже советую помыться, Тя», — посоветовала управляющая. Общая душевая в конце коридора. Генриетта собралась уйти, но мужчина окликнул ее в последний момент. «Вы ведь знали, что так все будет?» «Да, буквально подложили ее под меня». Слова Тиона женщина восприняла крайне холодно. «Я никого ни под кого не подкладывала. Разумеется, я предполагала такое развитие событий. У Арин всегда была повышенная либидо. Но чем заниматься, это исключительно ваше решение». «Ну да, и ведь чистая правда. Решение и впрямь было их, а не кого-то еще». Но Тион также понимал, что эта женщина создала все условия, чтобы он не ушел. Девушка, способная касаться иного, и мужчина, обладающий тем же даром, их притянет друг к другу словно магнитом. «Как скажете», — не стал настаивать он, потягиваясь в постели. Тион разгадал коварный план Генриетты. Она опасалась, что мужчина попробует сбежать, вот и нашла ему такое занятие, которое точно должно было на время выкинуть из головы все мысли о побеге. И была совершенно права. Впрочем, в данный момент Тиону и так больше всего хотелось прийти в себя и отдохнуть, собраться с мыслями и лишь после этого заняться поисками предателей. Он не собирался покидать это место в ближайшие дни, даже если бы его не поселили с изголодавшейся по вниманию девушкой. Ему и вкусной пищи с теплой постелью было более чем достаточно. «Душ, Тя», — напомнила ему управляющая. «Пока ты живешь тут, изволь соблюдать правила. Через час начнется тренировка, и там ты тоже должен быть. Мне нужно изучить твои силы». И вот, она бросила ему маленький черный браслет. Похоже, он видел у Самины. «Это твой персональный помощник. С его помощью можешь звонить, заходить в сеть, и цифровые ключи от комнат находятся в нем. Советую не терять». Не дожидаясь вопросов, управляющая удалилась, оставив мужчину наедине с подарком и полным непониманием того, как им пользоваться. «Думаю, его надевают на руку. Какая-то часть Тиона, можно назвать ее бунтарской, хотела просто проигнорировать слова этой женщины. Он владетель, первый император объединенного мира, тот, чьей воле покорились три континента и сотни стран. С какой стати он должен выполнять приказы непонятно кого? Но, с другой стороны, он всегда старался уважать чужие обычаи. Не всегда это делал, но по крайней мере пытался. Попытаюсь и тут». Выбравшись из постели, он потянулся, бросил взгляд на вещи, но решил оставить все как есть. Арвин умчалась голышом, а значит, и ему стесняться нечего. Когда он вышел и прошел примерно полпути, дверь слева отодвинулась в сторону, и на ее пороге появилась симпатичная черноволосая девушка. Увидев Тиона, она невероятно удивилась, а уже через секунду заметила, что непонятно откуда взявшийся мужчина, голый. Тион улыбнулся ей, а незнакомка в ответ отшатнулась и в панике захлопнула дверь, не проронив и слова. «Какая невежливая!» Оказавшись перед душевой, мужчина остановился. Помимо Арвин там был кто-то еще, судя по приглушенному разговору. Тион не считал правильным поступком подслушивать, но в этот раз не смог сдержаться. «Я же говорю вам, он может касаться иного», — это говорил Арвин, вне всякого сомнения. «А я тебе говорю, что это чушь, Арвин. Тебе приснилось. Вот-вот, скорее всего, это был просто техник. У меня сегодня должны были проходить еженедельные замеры, но управляющая сказала, что машина сломалась. Тот парень, которого мы вчера видели, скорее всего был техник», — заговорил третий голос. Судя по контексту, это говорила та самая рыжеволосая мулатка, которая вчера его чуть не сбила с ног. «Ага, сантехник, что прочищал мои трубы», — фыркнула Арвин, разозленная, что две другие девушки ей не верят. «Почему вы мне не верите? А кто бы поверил?» — вновь заговорила вторая. Ее голос казался спокойным, почти безэмоциональным. «Управляющая привела тебе ночью парня, который способен касаться иного. Самой не смешно, ах, вы, сами же все увидите. Еще и жалеть». Тион решил, что торчать в коридоре больше смысла нет. Ему и впрямь хотелось принять горячий душ, после чего набить желудок чем-нибудь вкусным, желательно мясным. Душевая представляла собой длинную комнату, левая часть которой была разделена прозрачным стеклом на 8 секций. В одной была Арвин, в другой, как мужчина и полагал, та самая смуглая девушка. Кажется, ее зовут Алитра. А вот в последней находилась обладательница того холодного голоска. Это, наверное, Вистра, начала говорить Алитра, но тут же застыла в изумлении. «Видите, я же говорила, что он реален, а вы?» «Приснилось, приснилось». Тион, нисколько не стесняясь своей наготы, вошел в душевую и улыбнулся красавицам, но едва ли те оказались рады мужчине. Алитра взвизгнула, выскочив из душа, и умчалась прочь. «В этот раз хотя бы меня не сбила». Другая девушка, имени которой Тион не знал, была более сдержана. Она не попыталась стыдливо прикрыться и совершенно спокойно повернула кран с водой, отключая поток, а затем вышла из своей секции, направившись к полотенцам, висящим напротив кабинки. У нее были длинные светлые, почти серебристые волосы, глаза фиолетовые, крайне необычный цвет, и в этих фиалковых глазах не было ни намека на дружелюбие. Знавал я одну ведьму с такими глазами, выжила из меня тогда все соки. Фигура у блондинки хороша, высокая налитая грудь, широкие бедра, мускулистые, может даже самую малость чересчур, тело. На ее животе можно было без труда заметить кубики пресса. Разумеется, такая превосходная физическая форма сказывалась и на ягодицах. И почему меня не подселили к ней? Девушка одарила Теона хмурым взглядом, вытирая волосы, а затем спокойным шагом, не проронив ни слова, направилась к выходу, виляя бедрами и открыв спину, вид которой оказался немного странным. Словно металлические пластинки были вплавлены в кожу возле позвоночника. От серебряновласой красотки тянулся шлейф иного, который заставлял кровь мужчины вскипать. «Тя, ты представляешь, они мне не верили, что ты настоящий. Думали, что я вру, вот же. Ой, а ты чего это?» Взгляд девушки невольно задержался на бедрах мужчины, заметив там крайне бурную реакцию. «А сама как думаешь?» – ответил он вопросом на вопрос, делая шаг навстречу. «Но, нам же скоро. Ох, иди, если хочешь». Тион знал, что она не уйдет. «Раскол. Тя, что ты со мной делаешь?» Не дожидаясь ответа, Арвин сама прильнула к нему. Тя подхватил руками ее бедра и прижал спиной к стене. «Ничего такого, чего бы ты сама не хотела, я же говорил». Глава 4. Призрак. Арвин была очень счастлива, девушке даже не нужно было об этом говорить. Ее лицо светилось от счастья и обуревающего восторга. Самого же Теона произошедшее не слишком трогало, но он тоже чувствовал определенную бодрость, как всегда и бывает после вдыхания энергии иного противоположного пола. Довольная девушка ему что-то рассказывала, но он не вдумывался в услышанное. По большей части это глупости, не имеющие никакого практического значения для мужчины. «Тя, ты меня вообще слушаешь?» — слегка обиделась Арвин. «Да, разумеется», — отстраненно ответил он. «И о чем я сейчас говорила?» «Ты невыносим», — буркнула она, но на счастье Теона, дальнейшего разбирательства не последовало. В коридоре раздался гудок, заставивший мужчину поморщиться и поковыряться пальцем в ухе. А вот девушка отреагировала странно. Она отлипла от него и бросилась в свою комнату, до которой они не дошли буквально несколько метров. «Разлом, разлом, разлом», — бормотала она себе под нос. «Что это было?» «Это сигнал о начале занятий. Я опаздываю». Девушка вытащила из-под кровати небольшой металлический кейс, открыла его и вытащила странный серый костюм. Мгновение спустя она уже начала его натягивать прямо на голое тело. «Что за одежда?» — поинтересовался Тион, став натягивать штаны. «Это уртелевый костюм, он проводит энергию иного и позволяет с большей эффективностью использовать силы», — ответила девушка, заканчивая одеваться. Теперь, когда Арвин полностью облачена в одежду, Тион понял, что костюм ему знаком. Те две женщины, с которыми он столкнулся после пробуждения, носили что-то похожее. Облегающий, словно вторая кожа, костюм, подчеркивающий все достоинства фигуры. «А у тебя такого нет? Видимо, еще не выдали. А теперь бежим. Управляющая нас убьет». Тион следовал за Арвин, которая привела его в огромный зал, где с легкостью могут поместиться тысячи человек. Но первое, что бросалось в глаза, вовсе не размер помещения, а происходившее в нем. Большая часть помещения была отгорожена мощным защитным стеклом, по ту сторону которого кипел бой. Серебряноволосая девица, которую Тя видел в душе совсем недавно, сражалась с какими-то полупрозрачными существами. «Наша богачка уже выделывается», — нахмурилась Арвин, увидев сражение. «Как ее зовут?» «Лифетта Дормантес. Она знатная, не то, что мы. Даже странно, что она попала именно в эту школу. Обычно с такими связями, как у ее семьи, нанимают личную фурию наставница, и никакие школы не нужны». Тион сосредоточил свое внимание на сражении, отмечая, что эта Лифетта очень проворно двигается. Воин-ближник. В качестве оружия ученица использовала массивный меч, который весит, скорее всего, не меньше самой девушки, но она с такой легкостью и грацией рассекала им врагов, что оставалось лишь поаплодировать. «Эти существа – порождение иного?» «Да, вся эта комната – это специальная машина, которая преобразует наши силы в «не помню», как это называется, монстров. Ну, можно назвать их монстрами. Они очень похожи на опустошителей. Стоило Тиону об этом сказать, как девушка тут же дернула его за рукав. ТС, не говори о них. Почему? Что значит почему? Это не принято, и все тут. Это плохая примета. Опустошители – одна из главных напастей прошлого. Твари, что искажают пространство. Кто-то называл их прощальным подарком от старых богов, таким же, как Банрат Таназур, черный демон. Другие считали, что это ответная реакция иного на то, что люди черпают оттуда слишком много сил. Как бы то ни было, опустошители были чудовищами, сеющими смерть и разрушение. Примета. Значит, они по-прежнему приходят? По-прежнему, девушка не поняла, почему Тион взял такой странный оборот речи, говоря о опустошителях, но в итоге решила не придавать этому большого значения. Наверное, может быть несколько раз в год. Немного, во времена Тиона опустошители появлялись гораздо чаще. Единственным человеком, кто мог предсказать их появление, была Руннет. Тион мотнул головой, избавляясь от скребущих разум мыслей. Может и так, но не всегда получается быстро их уничтожить. Голос девушки звучал очень серьезно. Я видела одного такого в детстве, поэтому и очень серьезно отношусь к таким приметам. Я видела, как прибывшие на место легисты сражались с этим чудовищем и умирали. У них не было ни единого шанса. Все закончилось, лишь когда прибыли фурии из ударной группы. Наверное, Тиону стоило что-то сказать в той ситуации, но ему было все равно. Куда больше его интересовали проекции опустошителей. Как именно они создаются? Кто ими управляет? Эта комната – наша тренировочная площадка. Каждая фурия должна быть готова сразиться с опустошителем. Вам это не поможет, равнодушно ответил Тион. Что? Почему? Потому что эти фантомы – не опустошители. Даже не близко. Это. Лифетта весьма неплохо нарезает этих существ, но в реальной жизни ей было бы гораздо сложнее. Это еще почему? Возмутилась Арвин, которую по какой-то причине очень уязвили слова мужчины. Потому что настоящие опустошители быстрее и сильнее. Называть это опустошителями, все равно что называть серьезным противником раскачивающиеся на маятнике чучело. Арвин хотела возразить, но как раз в этот момент Лифетта закончила тренировку. Она убрала свой здоровенный меч за спину, закрепив его на креплении в области между лопаток, и направилась прямо к выходу из зоны. «Хорошо, Лифетта», — похвалила ее управляющая. «Арвин, ты следующая». Только сейчас присутствующие девушки обратили внимание на парочку, и взгляды их были крайне многозначительными. Скорее всего, все уже знали, чем парочка занималась в душе. «Тя, ты за ней». Алитра и вторая девушка, имени которой Тион либо не помнил, либо не знал, стали удивленно спрашивать управляющую относительно только что сказанного, ведь использовать зону для тренировок может лишь тот, кто умеет касаться иного. Ни слова не проронила лишь серебряновласая Лифетта, во взгляде которой читалась заинтересованность. Перед тем, как пойти в зону сражений, Арвин забрала у Лифетты что-то вроде обода, который Тион не приметил сразу. Затем его новая любовница взяла оружие, чем-то напоминающее то, что мужчина видел у Самины, но больше. Девушка вышла на арену, и начался бой. Самый унылый и скучный бой, какой только доводилось видеть Тиону. Лифетта была ловка, быстро и искусна, отчего в реальном столкновении с опустошителем у нее очень высокие шансы на победу, но то, что демонстрировал Арвин, иначе чем детской игрой Тион назвать не мог. Девушка бегала по комнате, стреляя из своего оружия в появляющихся монстриков. Именно монстриков, не монстров. Те, с которыми сражалась прошлая ученица, были раза в 3-4 больше. Арвин сейчас напоминал Тиону ребенка, который взял палку и носится по улице, отбиваясь от воображаемых врагов. Наконец девушка закончила и с довольной ухмылкой, обливаясь потом, вернулась к остальным. «Ну, как я тебе?» – поинтересовалась Арвин, протягивая Тиону обруч. «Не так хороша, как тебе сказать правду или ложь?» «Конечно правду. Я не так хороша, как Лиф, но ты ужасна. Лифетта похожа на воина, что тренируется с чучелом, а ты как ребенок, способный лишь бегать с палкой за курицами. Но опустошители не курицы, они волки. И столкнувшись с этими волками, ты лишишься головы». Арвин обмерла, ее хорошее настроение как ветром сдуло. «Ты просила правду», — сказал ей мужчина и, водрузив обруч на голову, повернулся к управляющей. «Дурак», — услышал он в спину, после чего девушка убежала прочь. Чувствовал ли Тион вину? Ни капли. Правда, вещь суровая, но порой ее надо услышать. Значит, я дерусь с чучелом, не осталось в стороне или фетта. Настоящие опустошители быстрее твоих как минимум раза в три. Ты одновременно сражалась как минимум с десятью, но если бы это было в реальности, они бы тебя убили. Один, два, твой предел, если повезет. Три бы тебя порвали. А ты-то откуда знаешь? Но Тион не собирался отвечать на этот вопрос. Что мне делать? Вдохни иное и визуализируй противника. Машина сделает все остальное, объяснила Генриетта. И зря ты так, Сорвин. Я лишь сказал правду. Суровую, но правду. Тион тут же вернулся к изначальной теме. Значит, мы сами создаем себе врагов, по большей части. Не обязательно опустошители. Это может быть хоть сама Ингрим Римард. «Сильнейшая фурия в мире», — улыбнулась управляющая. «Но ты должен понимать, что не сможешь сотворить врага, силу которого не можешь полноценно представить. Кажется, я понял», — кивнул Тион и направился к стойке с оружием. «В обычной ситуации оружие ему ни к чему, его сила самодостаточна сама по себе. Впрочем, и у нее есть слабости, которые наиболее отчетливо могут проявиться в этом бою. Он не мог напрямую воздействовать своей силой на иное, не мог разорвать фурию изнутри, например, в лучшем случае мог воздействовать на воздух вокруг, но это было сложно и часто непрактично. Использовать окружение в качестве оружия тоже не выйдет. Комната была абсолютно пустой. «Сойдет», — сказал Тион, выбрав из небольшого арсенала, где лежало как необычное для мужчины дистанционное оружие, так и классическое холодное, металлический тренировочный меч. Он что, взял тренировочный меч? Но у него же очень слабая проводимость энергии иного, послышалось удивление одной из девушек. Тион сделал пару взмахов меча, проверяя его баланс и удовлетворенно кивнул. Баланс оружия не самый лучший, но для тренировки подойдет. Мужчина перед тем, как войти в зону сражений, снял рубашку и обувь, оставшись оголенным по пояс. Оказавшись внутри, Тион осмотрел комнату и поправил обруч на своей голове. Что там она говорила? «Представь своего врага и высвободи силу». Тион прикрыл глаза, представляя того, с кем именно хотел сразиться. А когда поднял веки и посмотрел перед собой, то увидел сидящего на коленях пожилого мужчину. Он, как и опустошители, с которыми сражались девушки, был фантомом, полупрозрачным призраком. Старец сидел, опустив голову, и лишь когда Тион опустился на колени и поклонился, тот поднял взгляд. «Давно не виделись, учитель», — вздохнул Тион. Раон Шу, один из немногих людей, кого Тион уважал. Этот человек учил его искусству меча и отдал свою жизнь, защищая владетеля. «Как насчет еще одного боя?» Старик медленно положил руку на рукоять меча, что покоился на поясе, а уже в следующий миг превратился в размытую тень. Тион едва успел поднять меч, выставляя блок. Он и впрямь был таким монстром. Мечи столкнулись, и старик с легкостью отбросил Тиона назад. Мужчина тут же попытался контратаковать, но призрак предвидел это и легко парировал меч Тиона. «Никто не знает мои умения так, как ты». «Да, старик, придурок, какой он придурок», — бормотала себе под нос Арвин. Она была просто в ярости из-за слов мужчины. По крайней мере первые несколько минут, те самые, за которые девушка успела выбежать в коридор и разреветься. Теперь же она была зла больше на себя, чем на него, но ей тяжело было в этом признаться. Может, он и прав, в конце концов, девушка сама просила Тиона о честном ответе, его вина была лишь в том, что слова мужчина подобрал очень грубые. Арвин и впрямь всегда боялась опустошенных. Одна лишь мысль о том, что она столкнется с ними, приводила фурию в ужас. Неужели нельзя было сказать это потактичнее, сравнить меня с ребенком придурок? Я же с ним занималась такими смущающими и неприличными вещами, а он, интересно, ему хоть стыдно? Девушка сидела неподалеку от входа в тренировочный зал, втайне надеясь, что Тион пойдет за ней, извинится за свои поступки, но, кажется, ему все равно, так не пойдет. Арвин обдумывала ситуацию раз за разом, и в итоге решила, что нельзя сидеть тут и жалеть себя. Прямо сейчас она поднимется, пойдет в тренировочный зал и скажет Тиону, какой он дурак, а затем вновь выйдет на арену и создаст таких же опустошителей, как у Лифетты, хотя бы одного. Наконец девушка собралась с духом, вытерла слезы и, поднявшись, решительно вошла в помещение, ожидая, что девушки посмотрят на нее, но никто даже не повернул головы. Да и сама Арвин, стоило взглянуть на боевую зону, потеряла дар речи. Там сейчас находится Тион, но дрался он вовсе не с какими-то призрачными монстрами или с Ингрим, самой сильной фурией из живущих. Нет, его противником был какой-то старик, вооруженный мечом. «Что происходит?» – тихо спросил Арвин, оказавшись рядом с другими фуриями. «Арвин, кто этот парень?» – охнула смуглая Алитра, схватив девушку за плечо и несколько раз встряхнув. Но та даже не смогла ничего ответить. То, как двигались Тион и его призрачный противник, то, как они обменивались ударами. Это было так прекрасно, что даже Лифетта, которая обычно игнорировала тренировки других девушек, смотрела завороженно. Это словно танец. Рука вспыхнула острой болью, отчего Тион был вынужден отступить. Стоило пропустить всего лишь один удар учителя Шу, как последствия не заставили себя ждать. Сейчас Тион был вынужден ускорить циркулирование энергии в руке, чтобы вернуть той подвижность. Все также внушает ужас. Раона Шу Тион встретил случайно во время своих странствий, еще до того, как встретить Руннет. Этот старик был первым, кому будущий владетель проиграл, обладая своей силой. Но что самое поразительное, тот не умел касаться иного. «Мне будет тебя не хватать», старик превратился в размытый силуэт, а Тион чуть было не лишился глаза. Слишком быстрым и точным был удар. Если бы Тион хоть на долю секунды промедлил, то оружие Раона пронзило бы ему голову. Он не церемонится. Впрочем, как и всегда, Раон всегда говорил, лишь оказавшись на грани жизни и смерти, человек демонстрирует, кто он есть на самом деле, и показывает то, на что по-настоящему способен. «Я хочу знать, кто ты, Тион Альдрим». Во время каждого боя старик заставлял молодого владетеля выкладываться на все 100 и даже сильнее. Заставлял на самом деле думать, что это бой не на жизнь, а на смерть. Атаковал ударами, способными убить. Но ни разу во время этих битв Тион не обращался к иному. Он мог бы уплотнить воздух и заставить старика споткнуться, мог бы отразить удар силой мысли, но в такие моменты слова старика звучали у него в голове. «Я хочу знать, кто ты, Тион Альдрим». Расцветная чайка, круговой шторм, тигриный оскал. Тион менял одну стойку за другой, атаковал и защищался, но в итоге старик так или иначе его теснил. «Тебе еще так много предстоит изучить, мой мальчик», словно говорил он, смеясь. Казалось, еще чуть-чуть, и Тион услышит его голос. Говорят, что ученик в итоге должен превзойти своего учителя, но Тион никогда в это не верил. Не было в мире более великого мастера, чем Раон Шу, и не будет. Тион 6 лет тренировался под его руководством, и лишь этому человеку было позволено обращаться с владетелем как с нерадивым учеником. В рамках учебного процесса, разумеется, в остальное время мастер Шу был немногословным телохранителем Тиона, далеко не раз имевшим дело с наемными убийцами. Нырок сокола, коготь тигра, ты делаешь слишком много лишних движений. Волчий клык, во время совершения очередного приема, старик нанес удар по лодыжке Тиона, опрокидывая того на землю. Мужчина собирался уйти в сторону и подняться, но Раон не дал ему такого шанса. Призрачный меч замер у самого горла Тиона. Вот и все, это конец. Спасибо за урок, учитель. Лишь после этих слов фантом отступил и неторопливо вернул клинок в ножны, а его образ стал истончаться. Даже после смерти ты продолжаешь меня учить, старик. На губах Тиона сама собой появилась ухмылка, искренняя, самая искренняя, которую он выдавал за все время после пробуждения. И лишь после этого он почувствовал одинокую слезу, скользнувшую по щеке. Смахнув ее, чтобы никто не видел, Тион покинул арену и вернул одолженное оружие на место. Девушки пораженно смотрели на него, даже управляющая была удивлена произошедшим. Было видно, что у собравшихся масса вопросов, но Тион не собирался на них отвечать. Он снял металлический обод с головы, вернул его Генриетте и, не проронив ни слова, покинул помещение. После тренировки Тиону жутко захотелось выйти на свежий воздух. Несмотря на то, что местное подземелье достаточно просторное, мужчина провел слишком много времени в тесном гробу и иногда все еще сомневался в том, что окружающее реально. Он поднялся на поверхность, снял обувь и ступил босыми ногами на зеленый газон. Солнце приятно ласкало кожу, а свежий ветер колыхал всклоченные рыжие волосы. Тион уселся на траву и просто наслаждался тишиной и свежим воздухом. «Восстанови внутреннюю гармонию», — усмехнулся Тион, пародируя манеру речи своего учителя. Старик был родом из Ултура, далекой страны, которую сам владетель никогда не посещал. Ее правители сами склонили колени, когда Тион и Руннет устремили свои взоры за океан. «Жаль, что я там так и не побывал». «Где?» — мужчина так погрузился в свои мысли, что не заметил появления девушки. «Прости, если напугала». Нас так и не представили. Я Вистратибрил. Мне 19. Я люблю бисквитные пирожные и кошек. И зачем мне это знать? На памяти Теона девушка первая, кто представлялся таким образом, а он повстречал довольно много людей за свою жизнь. Она была довольно симпатична. Невысокая, с небольшой грудью, длинными черными волосами и большими карими глазами. Что это у тебя на голове? А это, смутилась девушка и тронула искусственные пластиковые ушки, напоминающие кошачьи. Это ободок с кошачьими ушками. И зачем тебе это? Ну потому что это мило. Теон на это лишь пожал плечами. Носить такое на голове, не самое странное из того, что он повидал на своем веку. Помедлив секунду, девушка села в метре от мужчины, попытавшись повторить его позу. Так где не побывал, напомнила она ему вопрос. В Ултуре. Не слышал о таком месте. Это где? Теон уже хотел было ответить и на этот вопрос, но в последний момент одернул себя. «Что тебе нужно, Вистратибрил?» «Да так», — смутилась девушка. «Просто хотела с тобой познакомиться. Я вначале, как и все, не поверила, что появился мужчина, способный касаться иного. Это так странно. И выходит, что если ты тоже касаешься иного, то ты тоже будешь принимать участие в КХМ-разрядках. А ты хочешь разрядиться?» Теон даже не попытался скрыть усмешку, тем более что девушка очень мило смущалась и сейчас была совсем красной. Я вообще пришла не о том поговорить. Девушка поспешила сменить крайне деликатную тему. Сама же начала. Вообще я хотела поговорить о том, что ты сказал Лифетте. Про опустошителей. Вистра поморщилась при упоминании их. Они правда настолько ужасны, они хуже, чем ты можешь себе представить. Лишь ткачи иного могут с ними сражаться. Опустошители – самый худший противник для таких, как мы. Знаешь, почему их так называют? Потому что они все разрушают. Их цель – превратить мир в одну сплошную пустыню, не оставив ничего живого. Это так, но опустошителями их прозвали не поэтому. Они опустошают тебя, словно сосуд с водой. При прямом столкновении ткача и опустошителя у первого есть всего несколько минут, чтобы закончить схватку или отступить. Чем дольше длится схватка, тем сильнее становится чудовище, и тем слабее ткач. Опустошитель вытягивает энергию иного из своей жертвы. Выходит, что все наши тренировки, они даже близко не передают реальную ситуацию, подтвердил Теон. Сколько времени уйдет у опустошителя, чтобы лишить фурию сил? От 3 до 5 минут, в зависимости от уровня силы. Я не знаю никого, кто смог прожить дольше. Выходит, ты сражался против них, против этих монстров. Случалось. Но если ты такой сильный, что дрался с ними, почему ты тут? Не похоже, что у тебя проблемы с силами. Да и вообще, разве тебя как мужчину, который может касаться иного, не должны забрать в какую-нибудь темную лабораторию для опытов и изучения? Теон бросил на девушку многозначительный взгляд. Извини, нам правда интересно, а управляющая ничего не говорит. Она даже никак не комментирует то, что ты можешь использовать силы. Девушка немного смущенно помялась на месте, а затем решила, что лучше ей уйти. Погоди, ты хорошо разбираешься в истории, смотря что ты хочешь спросить. Меня интересует империя владетеля и то, что с ней стало. Теон до сих пор плохо представлял, в каком именно городе и части света он находится. Пора заполнить этот пробел. Протянула Вистра. Это сложная тема. Может, лучше сам посмотришь? У тебя же есть браслет. Я не знаю, как им пользоваться, хмыкнул Теон, бросив взгляд на свое запястье. С этим я могу тебе помочь. Основные функции устройства Теон освоил довольно быстро. Вистра показала, как использовать телефон и энциклопедию, посетовав, что пока Фурии находится в школе, их доступ в некую сеть сильно ограничен. Но Теона все это волновало мало, он и так получил, что хотел, и эта информация его не обрадовала. Все, во имя чего были принесены жертвы, пошло прахом. После гибели владетеля, его империя рухнула. Не последнюю роль в этом сыграл небесный раскол, устроивший настоящую катастрофу. Дарнийский архипелаг буквально смело гигантским цунами, которое пошло дальше и уничтожило большую часть прибрежных городов на восточном побережье Нимланда. И это было лишь первой ласточкой больших катаклизмов, последствия которых ощущались даже спустя 5 десятилетий. На руинах Старого Мира стали появляться города-государства со своей собственной властью, и лишь спустя 300 лет после раскола они сформировали первое единое государство, назвав его Союз Единства. Впрочем, спустя столетие он распался на 3 мощных государства. Анклав Единства в Нимланде, считающий себя наследником Союза, последователи раскола в Салмире и арбитраж в Риндероне. Тион, соответственно, сейчас находился в Риндероне, примерно в неделе пути на север от Бонхарда, города, с которого и началось его завоевание. С анклавом единства Тиону все было понятно с первых строк, но информация о последователях раскола его обеспокоила. Салмир, самый маленький из континентов, именно оттуда Тион и расколол Луну. Там концентрация иного была настолько большой, что рвалась сама ткань реальности. Салмир ощущал последствия до сих пор. Большая часть земли превратилась в песчаную пустыню, в которой могли сотнями рыскать опустошители, без труда прорывающие границу миров. Но, несмотря на это, там до сих пор живут люди. Они построили подземные города, в которых твари с поверхности не могут их достать, и вот уже много столетий почти не контактируют с другими странами. И ради этого мы сражались, Руннет. Гнев распалял его чувства, но мужчина взял себя в руки. Пора воздать предателям по заслугам, и займусь этим я прямо сегодня. Глава 5. Старые счеты. Самина приехала после обеда и нашла Тиона в столовой. Управляющая отправила девушек на дополнительные занятия, так что мужчина спокойно наслаждался одиночеством в ожидании приезда Самины. Помахав ему рукой, девушка подошла к его столику и, не спрашивая разрешения, села напротив. Левую ее часть лица по-прежнему закрывала тугая белая повязка. Управляющая рассказала, что дела у тебя идут отлично, приветливо улыбнулась Самина. По правде говоря, я боялась, что ты попытаешься сбежать. Если бы я хотел сбежать, вы бы меня не остановили, равнодушно ответил ей Тион. Но стоит отдать должное этой Генри, она сумела найти ко мне подход. При этих словах на щеках девушки появился легкий румянец. Значит, она в курсе. Но это почти не волновало Тиона. Я привезла тебе одежду. Надеюсь, подойдет. Спасибо, владетель не привык благодарить людей за что-то, но иные жизни научили Тиона, что порой вежливость нужна. Страх – это мощное оружие, но использовать его всегда довольно глупо. Порой мимолетное внимание, которое ничего тебе не стоит, может оказаться куда сильнее, чем тысяча казней. Выяснила что-нибудь относительно меня? Нет. На самом деле я проснулась не так давно. Мне нужно было прийти в себя. Ну а ты, можешь рассказать что-нибудь о себе помимо истории, что ты Тион Альдрим? Нет, честно ответил мужчина, а затем ненадолго задумался. Но я могу сказать тебе несколько имен. Выяснишь что-нибудь об этих людях? Тион справедливо решил, что раз Самина одна из стражей правопорядка, значит имеет связи и осведомителей, способных выяснить, где искать предателей. Возможно. Называй, я запишу. Девушка прикоснулась к небольшому браслету на своем запястье, и перед ее глазами тут же появилась полупрозрачный дисплей с какими-то надписями. Тион такое видел впервые. Руннет Залмир, от одного этого имени внутри у мужчины все закипело. Он любил эту женщину так же сильно, как ненавидел, ведь именно из-за нее он оказался в том гробу. Серьезно, королева шипов? Взгляд Самины был красноречивее тысячи слов. С таким же успехом он мог попросить отыскать кого-нибудь из старых богов. Значит, под этим именем ее искать бесполезно, вздохнул Тион. Королева шипов мертва, тя, покачала головой Самина. Никто, даже регенератор не способен прожить так долго. Ты просто не знакома с Галатеей. Галатея была давней подругой Руннеты и обладала поистине уникальным даром. Могла передавать годы жизни от одного человека другому. Тион помнил, как она одним прикосновением могла превратить молодого человека в дряхлого старика, забрав его время. Жуткая, древняя, как мир, надменная сука. Даже Руннет понятия не имела, насколько Галатея была старой. Возможно, она даже самолично видела исход старых богов. Ладно, попробуем другие, вздохнул Тион. Он стал перечислять все имена, которые только помнил, каждого человека в своем окружении, в том числе псевдонимы. Пару раз он останавливался и просил выкинуть из списка несколько имен, внезапно понимая, что они принадлежат фантазиям, а не реальному прошлому. А что, если мое прошлое тоже фантазия? Червячок сомнений продолжал терзать его разум, но Тион усиленно делал вид, что все нормально. Кидра Шоу – это имя одной из учениц Руннет. Впоследствии девушка от него отказалась, взяв себе что-то более звучное, но в памяти Тиона оно осталось. «Стоп!» – внезапно отозвалась Самина, оторвавшись от списка. «Кидра Шоу, ты ее знаешь?» «Не лично. Она возглавляет Дермантих, независимую компанию, что производит оружие для домена силы. Это она. Пусть память Тиона была не в лучшем состоянии, но слово Дерман было ему знакомо. Так звали сына Кидры, или ее любовника, или собачку, точно кого-то близкого, в этом Тион был уверен на 100%. Вот, Самина щелкнула что-то в браслете, и перед глазами Тиона возник портрет уже не молодой, но все еще привлекательной женщины в строгом костюме. Кидра Шоу изменилась. Не только стала старше, изменилась форма носа, подбородок стал острее. В этой женщине тяжело узнать ту молодую девочку, которая только научилась касаться иного. Кажется, я даже с ней спал, но взгляд не изменился. Это точно она. Собирайся, мы едем к ней. Что? За время перебора имен Самина немного притомилась. Внезапное решение Тиона было для нее как ведро холодной воды. Мы не можем вот так просто к ней отправиться. Почему? Ну потому что, она уважаемая женщина и работает в хорошо охраняемом здании. Даже если мы туда придем, нас к ней просто не пустит. Но Тион уже ее не слушал. Это уже не твои проблемы. Идем. Я не. Самина, если ты не отвезешь меня к ней сейчас, то я отправлюсь на ее поиски сам. Думаю, найти, где находится этот Дермантих, мне не составит большого труда. Хорошо, Самина уже пожалела о том, что приехала. Но это ничто по сравнению с тем, что она испытает, если мне удастся добраться до Кидры. Уверена, что это хорошая идея, Самина, спросила Генриетта, скрестив руки на груди и всем видом показывая, что не одобряет поступок легистки с зеленого этажа. Тион уже ждал девушку у машины в новой одежде и делал вид, что не слышит разговора старых подруг. Хорошая, Самина едва не рассмеялась. А у меня есть выбор, ты же видела его силы. Даже если захотим, не сможем его удержать, но и подставляться из-за него не стоит. Просто пообещай мне, что будешь осторожна. Обещаю, не давай обещаний, которые не способна выполнить. Наконец Самина попрощалась с Генриеттой и направилась к автомобилю. Наконец-то, Самина завела двигатель, и автомобиль тронулся с места. Тион почему-то лишь в этот момент подумал о том, что данное транспортное средство не использует для передвижения энергию иного. Времени с его заточения прошло очень много. Он увидел множество удивительных и странных вещей с момента пробуждения. «Самина, что?» – резко спросила девушка. «Извини, я нервничаю. Зачем я вообще с тобой связалась?» Она раздраженно махнула рукой. «Так что тебе надо? Вот это!» Тион вытащил из кармана журнал и показал женщине одну из страниц. «Хочу сменить одежду вот на это. Деловой костюм? Тя, слушай, я же принесла тебе одежду. Чем тебя это не устраивает?» «Арвин сказала, что я выгляжу как слуга», — фыркнул Тион. «Не выдумывай, это обычная рабочая одежда, не слишком красивая, зато практичная и удобная. Знаю, что ты не веришь, но я гребаный владетель. Пусть я сейчас и инкогнито для всего мира, но это не значит, что я собираюсь выглядеть как слуга». Женщина закатила глаза. «Хорошо, заедем в магазин по пути, но деньги за все это ты мне потом вернешь. Разумеется, я всегда плачу по счетам. Будь на моей стороне, Самина, и я тебя не оставлю, даю слово». В ответ девушка лишь фыркнула, никак не став комментировать его слова. Вскоре машина вышла на широкую автостраду, и только там Тион позволил себе немного вздремнуть. Часть его сознания зацепилась за теплые лучи солнца на коже, и пока те согревали его своим теплом, он спал, но стоило им скрыться из вида дольше, чем на несколько секунд, глаза сами собой открылись. Автострада осталась далеко позади. Прямо сейчас автомобиль мчался по оживленному городу, который средь бела дня он выглядел куда привлекательнее, чем ночью. Тут кипела жизнь, а Тион в очередной раз поразмыслил над тем, как сильно изменился мир за время его сна. Смотря на высоченные здания, он невольно вспоминал о том, что раньше такими были лишь дворцы и твердыни. Он мог по пальцам одной руки посчитать что-то настолько же величественное, а теперь весь центр города составляют подобные великаны. Но даже они кажутся крошечными по сравнению с тремя высоченными черными башнями, над которыми парит загадочная пирамида.